Глава 13. Я стоял в центре детинца и смотрел на своего врага. Воевода Карачун стоял на карачках, обессиленный, израненный. А чтобы он не убежал, его разули и разрезали ступни, напихав в раны земли. Все лицо воевода Ростислава Юрьевича представляло собой сплошное кровавое месиво. Наверняка и ребра переломали воину. Я умею уважать сильного врага, не глумиться над ним, а дать с честью умереть. Дело слабых — тешить свое самолюбие, глядя на то, как сильный человек не может за себя постоять. Карачун до конца остался верен своему князю, создал мне немало сложностей при штурме. «Дайте ему меч!» — приказал я. Стоявшие рядом Веснян, Ефрем, Боброк поняли меня. Я их так или иначе учил, прививал свои понятия чести и достоинства, хотя они и без моего вмешательства не были лишены подобных качеств. Так что, без лишних вопросов, Карачуну дали в руки меч. «Возьми оружие! Ты умрешь с ним в руках, как настоящий воин! Или тебе нужен священник для исповеди? Я подожду и вызову святого отца», — сказал я. «Достойно! Спаси, Христос, враг мой!» — разбитыми губами прошептал Карачун. «Не тяни! Убей! Мне мой позор больше боли приносит, чем покалеченное тело!» И я не стал тянуть. Рубанул по бездоспешной шее своего врага. С первого же удара удалось почти отсечь голову, что нетривиальная задача. А почти, так на коже она болталась, что я поспешил исправить, окончательно обезглавив Карачуна. «С почестями воина захороните!» — сказал я и посмотрел направо, где во дворе княжеского терема Стольного Града Владимира стояли командиры тех подразделений воеводы Карачуна, что предали своего командира. «Кто старший?» «Я, сотник Прус», — отозвался коренастый крепыш с кучерявыми русыми волосами. «Почему предал своего воеводу и клятву нарушил?» — спросил я. Вопрос звучал, как говорят, не в бровь, а в глаз. Я специально назвал то, что сделали некоторые командиры воеводы Карачуна предательством. Как именно человек среагирует на такие обвинения, что скажет в свою защиту? Это покажет, насколько низменный человек передо мной. Ну или еще не пропащий и может сослужить службу. Если причина предательства — банальная трусость, то такое непотребство мне не нужно ни в братстве, ни рядом с ним. Услышав от Пруса его историю про то, что он, и не русич даже, что из Венедов, а предал по объективным причинам, пусть предательство все равно остается таковым, я не стал пороть горячку, а задумался, где применить этого сотника. Но не из-за банальной трусости сотник решил вывесить белый флаг. Я решил, что те, кто сдался во Владимире, не все, но сотник Прус точно, могут поучаствовать в деле колонизации Подвинья, балтийских земель у устья Западной Двины. Безусловно, под контролем, и при условии, что их семьи останутся под моим присмотром. «Отправишь свою семью в Воеводино. Там они будут получать и еду, и дом отстроят». «Ты говоришь, что жена и дочь у тебя?» Прус кивнул. «За них не беспокойся. Слово мое, что нужды не испытают. А покажешь себя верным и сослужишь службу, так отправятся к тебе», сказал я в присутствии скопления людей, что намного утяжеляло слова. Направившись в княжеский терем, я усмехнулся. А кто сейчас сильно помешал бы мне взять власть во Владимирском княжестве? Ну и пусть только Рюриковичи застолбили за собой право править на Руси. Я же могу объявить тот же Владимир землями братства. Могу, но не буду. Я за единство Руси. И вот мой первый подарок — белый флаг. И то хорошо. А что с ним делать дальше? Сделаю подарок великому князю, чтобы он меньше строил против меня интриги, который уже наверняка задумал. Что-то мне подсказывает, что такое княжество может скоро перестать существовать. Владимирская волость под управлением волосного посадника. Так лучше, так Россия сильнее. Что может быть слаще победы? Конечно же, подсчет выгод, которые она принесла. Если затраты оказались меньшими, чем доход от войны, то война правильная. Экономика — соль войны. Экономика — суть всего. Если есть деньги, то можно развивать социальную сферу, строить жилье, нормально питаться, растить детей, без большого ущерба для общества и государства воевать. С деньгами можно развивать культуру и образование. Как построить храм без серебра? В нынешних реалиях его и с деньгами не так легко возвести. Вон, мы уже почти год строим, и еще год строить будем как минимум. Но это феноменальная скорость возведения большого храма, которая возможна благодаря созданию цемента и кирпичей, а также благодаря задействованным на строительстве сразу почти 50 строителям. Так что деньги, как это ни прискорбно, делят главенство в системе мироустройства, например, с любовью. Я верю в любовь в широком смысле этого понятия, когда чувство не только к женщине, но и к родине, к своим детям, к родителям. Разве мало в истории происходило и будет происходить из-за любви или ненависти, которая рядом шагает с любовью? Но лирику оставим на потом, а пока о трофеях. Итак, 4218 гривен серебром. Прибавляем к этому где-то по 3500 арабских дирхем, которые почти вышли из оборота, но, видимо, кто-то хранил старые монеты и был ограблен людьми Ростислава Юрьевича. Серебряных изделий также вышло на пару пудов. Золота сильно мало, сравнительно, конечно. Килограмма полтора вышло различными изделиями и старыми монетами. С десяток златников Владимира нашлось. И даже, я очень удивился этому факту, какая-то, скорее всего, древнеримская монета. Такое количество серебра, что собрано, по моему скромному или не очень мнению, уже достаточно для того, чтобы начинать чеканить монету. Механизм по чеканке монет, роликовый пресс, приводимый в движение водным колесом и делающий идеально ровные кругляши с последующим нанесением на них тиснения, ждет своего применения. Такие не сильно мудреные станки использовались вплоть до начала XVIII века. Но пока Русь будет первой, где получит распространение монета на уровень качественнее иных монет. Кроме серебра во Владимире было затрофеено много тканей, как льняных, так и шерстяных, меньше — шелковых. Не самый необходимый ресурс, учитывая то, что у меня во Владово простаивают предельные машины, которым просто не хватает сырья. Все перерабатываем в лед. Быстро. А увеличение поголовья овец — процесс не одного года, даже если на решение этой проблемы трудится вся огромная орда хана Айепы. В этом году планировали больше высаживать льна, чтобы механизмы хоть как-то оправдывали свое создание. А то потомки будут у виска крутить, да говорить о предках-идиотах, которые придумывали механизмы, по сути, невостребованные временем и уровнем производства. Так что я не прав. Признаю, что ткани, особенно 8 рулонов шелка, это очень важный ресурс, тем более, что его не нужно отдавать или им делиться. А вот зерно, как и другие продукты, более спорный трофей. Казалось, я могу, имею такое право забрать себе все. Вот только после этого мне будет сложнее выстроить нормальные добрососедские отношения как с Ростовом, так и с другими городами и селениями Владимирской Руси. Одно дело — забрать у тех же торговцев ткани или воск, которого также много, деготь. Но иное — оставить людей без пропитания. Если по моей вине от голода умрет ребенок, будут ли думать о братстве, как о спасителях и друзьях? Конечно, нет. Поползут слухи о службе дьяволу или о каких-нибудь оккультных практиках, чего даже близко нет, и я убежден, не будет. Но всегда плох тот, кто хорошо живет и никогда не делится, так что пиар-акции совершать придется. Поэтому я предполагал не все, но большую часть съестных припасов распределить между Суздалем и Владимиром, чуть меньше, как и менее пострадавшему, дать Ростову. Даже части от имеющихся запасов братству хватит, чтобы прокормиться полгода, пусть и с учетом приближающегося большого каравана из Византии. Кони и оружие. Если лошадей было не так и много, мы захватили менее 300 боевых и еще сотню тех, кого можно использовать только в хозяйственных целях. То оружие с бронями хватало. 1500 комплектов точно можно собрать. По нашим меркам, это не такое уж хорошее вооружение и доспехи. Но пока еще наклепаем на всех воинов братства панцири, да выкуем венгерско-польские сабли образца конца 16 века из иной реальности. А численность воинов братства растет. Нужно еще не забывать о том, что есть, так сказать, филиал организации Византии. И туда тоже нужно отправлять те же панцири или особые седла с притороченными крыльями. Поэтому думаю, что на складах все это добро долго лежать не будет. Еще одним интересным и нужным трофеем можно считать собранный мародерами князя рабочий инструмент. Топоры, пилы, серпы, даже рало, несмотря на пользование в братстве плугами. Все найдет свое применение. Отличное подспорье для экспансии на восток. Помнится, когда-то читал про колонизацию русскими переселенцами, прежде всего казаками, Сибири и Дальнего Востока. Так там бывало, что за один сезон могли топор, порой даже оружие, перековывать в разные орудия труда по мере необходимости. Настолько остро ощущалась нехватка металлов. Думается, если бы у тех колонизаторов было в достатке инструмента, то и сама колонизация проходила бы быстрее. У нас всего хватать будет, потому легче освоимся на новых землях. «Докладывай!» — со вздохом приказал я Алексею, ответственному за подсчет всех потерь, который далеко не сразу пришел с докладом. Не хочется разговаривать о потерях, тем более, когда приблизительно подсчитана добыча. Так вышло, что пока собирались точные сведения о потерях, уже провели учет трофеев. 325. Это убитые с тяжелыми и калеками. Еще 200 с легкими ранениями, доложил Алексей. Я горестно выдохнул. Понятно, что потери несоизмеримы выполненной задаче, но меня всегда коробили понятия по типу «запланированные потери». За каждой единицей стоит человеческая жизнь, семьи. Нельзя без смертей воевать. И все же. «Ты чего, племянник? Радоваться нужно, сколь мало!» Не понял моих переживаний родственник. Я ничего не ответил, а побрел к себе в горницу, которую определил как спальню. Самочувствие все еще не нормализовалось, и я старался по возможности отдохнуть. Уснул быстро, казалось, что не успел и лечь. «Тревога! Тревога!» — кричали вокруг, а в самом Владимире уже зазвенели колокола. Я нехотя, но немедленно поднялся. Понял, что все же поспать удалось. Но как это часто бывает, когда много посплю, чувствовал себя еще более разбитым, чем обычно. «Воевода!» — в горницу вбежал Веснян. «Ростислав прибыл!» «Чего и требовалось ожидать», — спокойно отвечал я. «Ты-то чего переживаешь?» «Так Ростислав же!» — недоуменно отвечал сотник. «И ты считаешь, что у него есть хоть какой-то шанс нас одолеть? Мы расчистили рвы, убрали завалы. Обновили валы, насыпали на них песок, выставили пороки на стены. Задавал я вопросы, а Веснян постоянно кивал в знак согласия. «Но ты же отправил всех половцев и 600 братьев на земли братства!» Уже без эмоций, а только с интересом спрашивал сотник. «А еще муромцы ушли!» Ему, видимо, понравились мои ответы и тот безмятежный тон, с которым я говорил. Было видно, что и он успокаивается. 300 стояна, которые по-любому пришли следом за Ростиславом. А еще должны завести табуны коней-тиратники, которые отвлекали Ростислава Юрьевича от Владимира. Отведут и вернутся. На подходе наше основное войско. Может прийти также и великий князь. И пусть Глеб Муромский ушел, зато мы не волнуемся за наши семьи. Да и далеко ли он ушел? 6 часов прошло, не больше. Вернется. Отвечал я, застегивая усиленный железными пластинами и латами панцирь. «И у нас более 1200 воинов во Владимире, а еще горожане, после того, как объявили, что с ними едой поделимся, готовы воевать за нас, а это не менее 2000?» Подражая мне, моим же спокойным тоном говорил уже Веснян. «Ну вот, сам же понимаешь, это понимает Ростислав, так что он будет пробовать договариваться. О чем? Думаю, что я догадываюсь. Продолжили мы размышлять. Вот так и происходило обучение. Я размышлял вслух, заставлял то же самое делать и тех, кто рядом. Считаю, если человек приходит к какому-то мнению самостоятельно, то он усваивает урок намного лучше, чем когда услышит канцеляристские ответы. «Ты, воевода, говоришь о Мстиславе Ростиславиче? Сыне князя?» — спросил Веснян. «Про него. Мы пока не показываем княжича людям. Не время еще. Но я не вижу иных причин, чтобы Ростиславу вовсе тут оставаться. Если бы Карачун держался, то да. Мы сейчас изготавливались бы к большой битве. А так, запремся в городе и попробуй возьми нас», — сказал я, завершая облачаться в доспехи. «И вообще, я воевода или как? Пора спиток оруженосцев взять к себе. Пусть меня одевают, а надо, так и с ложечки кормят. Нет, для этого лучше какую амазонку принять в свиту, посмазливее только, а то может еще та быть. Женщина-скала, от которой и отхватить можно. Собирай военный совет, у южных ворот встречаемся», — сказал я, выходя из горницы. Все вокруг суетились. Слышались приказы, выкрики, что распоряжение командиров принято к исполнению. Отряды направлялись на стену, иные изготавливались у детинца и проводили перекличку. У ворот детинца разворачивался другой процесс. Туда вытаскивали и сортировали буквально по кучам оружия, кольчуги, шлемы. Отдельно лежали луки со стрелами. Я подошел к этой выставке трофеев и, недолго понаблюдав, как относительно слаженно работают ратники, решил систематизировать их дело. «Посадите с десяток людей, кто письмо обучен. Пусть записывают, что кому выдали, чтобы после забрать у горожан выданное. Иначе не соберем», — приказал я. Да, именно здесь предполагалось раздавать вооружение горожанам. Обычно в таких условиях это делается хаотично. Что кому попадется в руки, то человек и облачился, тем вооружился. Но это неправильно. Да, намного медленнее будет идти процесс, однако мы будем знать, где найти того, кто под опись не сдаст оружие. Если разбрасываться даже копьями, то одно копье стоит от 6 кун до 2 гривен серебром. А что говорить про остальное? Те же мечи. Большие деньги. А еще просто неорганизованные, но вооруженные воины — это сброд, облаченный в металл. Поэтому необходимо формировать отряды, ставить над ними своих командиров, разрабатывать графики дежурств на стене и ответственных за ротацию. Армия — это всегда система. Я не знаю ярких примеров в истории, когда высокоорганизованное войско проигрывало толпе. Кто-то мог бы сказать, что швейцарцы, даже не будучи воинами, смогли бить немецкое тяжело вооруженное войско. Но это лишь доказательство моих слов. Просто тогда швейцарцы были более организованы, чем немцы. Поэтому во всем и везде я стремлюсь создать систему, вырабатывая четкие правила, с желанием в дальнейшем написать устав. Первый в истории. Вот только это не делается быстро, чтобы не допустить многочисленных ошибок. Добравшись до южных ворот, еще не получивших свое особое название, я увидел всех высших командиров. Как и положено, ждали только главного — меня. А не сильно ли я возгордился? Опаздываю на советы. «Есть особые мысли?» — спросил я, как только подошел к собравшимся. Они всматривались в то место, где еще недавно располагалась основная часть нашего войска. Именно там сейчас и расположилось воинство Ростислава Юрьевича. «Как ты говоришь, воевода, нужно поставить себя на место врага, чтобы понять его действия. Так вот, я бы заколол себя мечом», — сказал Ефрем, и все присутствующие обнажили свои далеко не идеальные зубы, смеясь над шуткой. Я также улыбнулся черными зубами. Черными, так как чищу их корой дуба. Хоть какая-то гигиена и профилактика заболеваний зубов. Впрочем, тут, в мире без сахара, меньше проблем с кариесом. Посмеялись, и будет. Но Ефрем прав в том, что Ростиславу Юрьевичу здесь делать нечего. У нас полно еды, численное превосходство, учитывая ополчившихся горожан. У нас вдвое больше ратников. Если начнется осада, то мы 3-5 вылазками изничтожим половину войска Ростислава. Он не может этого не понимать», — сказал я и обратился к Весняну. «Приведи Мстислава, пусть увидит войско отца». «Ты думаешь, отдать Мстислава?» — спросил Алексей. «Нет», — отвечал я. «Я хочу, чтобы Мстислав Ростиславич подтвердил свое желание предать отца». «Грех это», — пробурчал Алексей. «Ты мне это будешь говорить о предательстве отца и сына? Как складываются мои отношения с отцом? Я сомневаться не стану. Богояру за его дерзость — смерть. А у Ростислава Юрьевича есть выбор. Он может уйти к шведам, пока это еще возможно. Или к ромеям. Императору Мануилу всяко нужно войско против турков-сельджуков и бунтовщиков-венгров. Русская дружина лишней там не будет», — сказал я. «Давайте обсудим оборону», — сказал Боброк в последнее время, становящийся все более серьезным, я бы даже сказал, умудренным. Началось совещание. Все собравшиеся уже понимали и оценили, насколько удобно воевать, если действовать согласно плану и расчетам. Да, это тяжело. Да, это ломает многие установки, может, и целое мировоззрение. Безусловно, у нас много погрешностей, несостыковок, ошибок. Однако сильная армия, основанная на порядке и управляемости, выстраивается годами. Это я еще не стал вводить систему знаков, а она напрашивается. Ведь удобно выставить на флагштоках комбинацию флагов, чтобы командиры с любого участка сражения видели приказ. Большинство битв этого времени, как и долго после 12 века, проигрываются или выигрываются чуть ли не случайно. Командиры не имеют практически никакой возможности руководить подразделениями после того, как только отряд выдвинулся на передовую сражение. А подкинуть резервы, понять, где рвется, и там усилить натиск — это все достигается управляемостью во время битвы. Княжича, сына того, кто пришел под стены уже нашего Владимира, привели быстро. «Что скажешь, Мстислав Ростиславич?» Без каких-либо подробностей задал я вопрос сыну нынешнего, пока еще новгородского князя, но уже точно не Владимирского. Молодой муж ответил не сразу. Было видно, как дергаются у него веки, как подрагивают колени. Он не мог не понимать, что сейчас одним своим словом может убить отца. Но он же не мог не понимать и того, что, невзирая на мнение сына, участь его отца решать придется мне. «Я принимаю то, что мой отец совершил ошибки. Я уже предал его, когда подписал и поставил свою печать на обличающих грамотах. Что еще ты потребуешь от меня, воевода?» — дрожащим голосом спросил Мстислав. «Я признаю верховенство великого князя Киевского Изяслава Мстиславича. Я готов принести ему клятву верности и служить там, где он повелит. Но я прошу тебя, Владислав Богоярович, и вас, мужи достойные, коли есть возможность сохранить жизнь отцу моему, сделайте это». Слова Мстислава были проникновенными, был слышен надрыв, его крик души и смятение. Прониклись все, но ненадолго. «Ступай, князь, в храм и молись, кабы Господь даровал правильное решение», — сказал я и отправил Мстислава прочь. Не помощник он нам нынче. Хочет руки свои не запятнать. Понять княжича можно, даже можно и принять его позицию. Этот князь, по крайней мере сейчас, не обладает силой характера своего отца. Хотя и Ростислав поддавался влиянию новгородцев. Вероятно, такой посадник, как Мстислав, великому князю может пригодиться. Хуже, если бы у княжича был бойцовский характер, и он в скором времени развязал новую смуту. «Воевода, а с нами желают поговорить», — сказал Боброк, показывая рукой за стену города. Все командование устремило свой взор на двух одиноко стоящих всадников. Один из них держал в руках стяг Ростислава Юрьевича. Нетрудно было догадаться, что со мной хочет поговорить Ростислав. «Ну да, со мной. А с кем еще?» «Он явно ждет, что ты выйдешь на переговоры с княжичем», — высказал мнение Тысяцкий Алексей. «Веснян, готовься! Поедем!» Увидев на лицах собравшихся невысказанный вопрос, я решил пояснить свой выбор. Сотник Веснян был схвачен князем и просидел в проруби по приказу Ростислава Юрьевича. Увидев его, князь может растеряться». Через 15 минут, вальяжно, нарочито медленно, приняв позицию, которую я называю «гонорливый шляхтич», это когда нос задран кверху, спина идеально прямая, левая рука уперта в бок, а взгляд пренебрежительно брезгливый, я приближался к Ростиславу Юрьевичу. Там, на Перу, когда меня пытались прогнуть, сломать, высмеять, я во многом сдержался, благодаря мыслям, что будет праздник и на моей улице. Я не собирался откровенно грубить, это привело бы только к быстрому окончанию любых переговоров. Однако отыграться за прошлое нужно. Теперь со мной сила, я в более выигрышном положении. А Ростислав, поведя себя недальновидно, проиграл. «Здравия желать тебе не буду, князь без княжества», — усмехнулся я, начиная переговоры.